Что и говорить, война длится без конца, толковали мы, а той порой в самый разгар военных действий скончалась Хёэнноу Цубане. И вспомнив, каким клятым обещанием мы связаны, я исполнился глубокой печалью. Кто первым из нас уйдет, пусть другу в загробном мире послужит проводником. Вспомнил я, отставший в пути, эту клятву с такой болью. О том, каково на сердце блуждающему в срединном пространстве. С какой силою тоска его одолеет. Глухие потемки, а он одинокий бредет, не различая дороги.